Хабаров. Памяти друга. Ужели нам, как срубленным ветвям, не прорасти листвою долгожданной после бесснежной зимней пустоты? История моих отношений с Оскаровичем началась издалека. Конец периода Великого Поста, Лазарева суббота. Праздничная литургия закончена. Я служу заказную панихиду. Причем в этот день я по первоначально неосознанной причине сделал то, чего никогда ни до этого случая, ни после не делал. Я оставил святые дары тела и крови Христовой в чаше на жертвеннике, не потребив их по обычаю сразу после окончания литургии. Открывается дверь храма. Несколько человек вводят под руки женщину. Привели ее муж и двое моих прихожан из города. Выясняется, что В. тяжело больна, рак прямой кишки. На понедельник назначена операция. Она давно собиралась в церковь, но то суета, то искушение, а затем болезнь не допускали. И вот теперь в критический момент попросила отвезти во что бы то ни стало. Исповедую, и исповедь глубоко трогает мое сердце. Грехи вполне ординарные для нецерковного человека, но глубина покаяния исключительно даже для церковной среды. Мне все равно, что со мной будет, я и умереть готова, только молю Господа, дабы Он мои грехи простил. Тут же служу соборование и причащаю болящую, причащаю столь знаменательно сохраненными со службы святыми дарами, чином, егда случится вскоре больному дать и причастие. Через неделю ночью, во время пасхальной службы, вижу стоящего в храме мужа В. Ивана. Подхожу, спрашиваю, как состояние жены. Все хорошо, она дома. Как дома? Думаю, раз отправили домой и не лечат, то дела плохи. Да ее на третий день выписали. А операция? Что же, не делали? Сделали в тот понедельник, только никакой опухоли не было. Ее зашили, да вскоре и домой отправили. Вскоре В. с мужем была в нашем храме на службе, придя вполне своим ходом. И вот еще что. Не знаю, право, следует ли связывать эти события, но факт таковой имеет место быть. Ваня, будучи водителем в одном из крупнейших предприятий города, невольно положил основание цепочке событий, приведших к тому, что это предприятие стало главным и постоянным благотворителем нашей церкви и семейного детского дома. И это без всяких хлопот об этом с моей стороны. Целенаправленные же хлопоты всегда оканчивались ничем. Так вот, в конце этой цепочки событий и находился Хабаров. Вскоре после описанных выше событий, весной 1996 года, ко мне обратился Ваня, а он был водителем автобуса в АТП «Ник Мурпорта», с просьбой от начальника АТП осветить их предприятие. Примечание. АТП – автотранспортное предприятие, просто говоря, гараж. «Ник Мурпорт» – официальное название Николаевского морского порта. Конец примечания. Я отнесся к предложению весьма скептически. Освещение учреждений, как некоторые формально-парадные действия, я вообще не любил. А тут еще привносились и дополнительные проблемы. Служил я в сельском храме. Морпорт же находился в городе. Естественно, к территории моего прихода он отношения не имел. А у нас в епархии с этим строго. Отношение весьма ревнивое. Особенно если дело касается крупных и богатых предприятий. Закономерно, что первая моя реакция была отказать. Ваня уехал, но через несколько дней вернулся. Сказал, что начальник АТП Рогоз Виктор Сергеевич просит прибыть именно меня, настоятеля морской церкви святителя Николая Чудотворца. Обещает, что информация дальше АТП не пойдет. В конце концов я согласился. Трудно отказать столь настойчивым просьбам. Тем паче, что за требы я платы, как правило, не брал. Следовательно, на чей-либо доход не покушался. Так что совесть моя была чиста. В оговоренное время за мной приехали и доставили в порт. Портоуправление, проходная, километры причалов, складов, железнодорожные ветки, десятки кранов – впечатляющее хозяйство. А нужно сказать, что порт к тому времени, по сути дела, занял нишу градообразующего предприятия. Судостроительные заводы формировавшие в советское время большую часть городского бюджета, находились в глубоком кризисе. Начинал возрождаться только проданный частному владельцу завод «Океан». Из десятков крупных и средних промышленных предприятий города, в основном обслуживающих судостроение, работали единицы. Правда, остались на плаву такие гиганты, как глиноземный бокситный завод «НГЗ» и завод по производству газотурбинных двигателей «ЮТЗ». Но и на их работе неизбежно отражалась ситуация общей экономической стагнации в стране. В этих условиях Никморпорт оказался в положении финансового донора города. Общий кризис начала 90-х, конечно, тяжело ударил и по нему, но сам характер предприятия как транзитного посредника, а также эффективный менеджмент спасли его от печальной судьбы многих других портов Украины. Особенно порт начал подниматься с приходом в 1994 году нового начальника, Хабарова Валерия Оскаровича. Хабаров сделал Никморпорт главной перевалочной базой для металлистов, фирм, отправляющих на переплавку металлолом. Впоследствии это решение неоднократно ставили ему в вину, ища повод обосновать организованную по команде сверху травлю. Действительно, обработка металлолома вела к ускоренному износу погрузочных механизмов, кранов и повреждению пирсов. Но при том это давало наибольшую прибыль порту. Погрузить тонну металлолома стоило для заказчика в несколько раз дороже, чем, например, угля, что помогло выжить в самый трудный момент. Конечно, металлолом не был монокультурой. Порт отгружал зерно, генеральные грузы, серьезная и успешная работа велась по увеличению грузооборота хлоркалия, многомиллионно-тонного потока груза из Беларуси. Порту принадлежали два океанских транспортных судна – сухогрузы «Николай Мовчан» и «Порт Николаев», перевозившие грузы для заказчиков и приносившие порту прибыль. Таким образом, ко времени описываемых событий в 1996 году Никморпорт был крупнейшим работающим и наиболее богатым предприятием города. Причем предприятием, которое по сложившейся морской традиции имело достаточно широкую свободу действий. И эта свобода в значительной мере служила к пользе Николаева. Порт не только содержал лучшую в области больницу, детские сады, ведомственные дома, причем продолжалось строительство и новых, мореходную школу, но также щедро жертвовал средства на самые разные нужды городской общины, от помощи отдельным нуждающимся лицам до общегородских проектов в культурной и социальной сферах. Естественно, окончательное решение таких вопросов всегда было за Хабаровым. И естественно, что многие и многие соискатели материальной помощи пытались найти возможность встретиться с начальником порта, найти пути выхода на него. Конечно, это было непросто. Имя Хабарова звучало синонимом заоблачных вершин государственного истеблишмента. «При всех крайних нуждах нашего прихода, в том числе и в связи с детьми-сиротами, мне и в голову не приходило пытаться обратиться к нему за помощью. Тем более, что формально наш приход никакого отношения к зоне ответственности порта не имел, сельский район. Так что в вопросе освещения АТП порта у меня никаких посягательств на получение помощи не было. Однако человек предполагает, а Бог располагает. Освещение АТП прошло на удивление хорошо. В оговоренное время за мной приехали. У ворот предприятия встретил начальник АТП Виктор Сергеевич Рогоз. Первое, что произвело впечатление на территории АТП, это морской порядок. Нигде не видно ни мусора, ни постперестроечной запущенности. Особо удивило обилие цветов возле здания управления АТП. А затем и в самом помещении. Цветы, лианы, аквариумы и певчие птицы. Оказалось, все это хобби Виктора Сергеевича. К моменту освещения территории во дворе собрался практически весь персонал предприятия. Сам молебен, в таких случаях я совмещаю чины благословения на начало доброго дела и освещение помещения, недолг. Но беседа перед началом заняла много больше времени. У людей оказалось множество вопросов. Одного агрессивно настроенного и иеговиста сами работники АТП очень быстро нейтрализовали. Затем окропление святой водой. Все автомобили, грузовики открыты. У каждого поджидает его хозяин, и внимательно следит, чтобы воды ушло на его технику как можно больше. Особо пришлось попотеть, освещая гигантские тягачи глобтроттеры «Вольво». До кабин приходилось добираться по высоким лестницам. После освещения Виктор Сергеевич предложил мне написать заявление начальнику порта о материальной помощи приходу. Бог даст, получится. Я написал, оставил ВТП. Через несколько дней подъехал к проходной порта. Там меня ждал Рогоз. С огорченным видом показал мне резолюцию на заявлении. Нет возможности. Начальник сказал, что порт и так уже полностью содержит один детский дом. Помогать же всем возможности нет. Прошло несколько месяцев, и вот опять ко мне обращается водитель Ваня. К тому времени они с женой стали нашими прихожанами. На этот раз передает просьбу главного инженера порта Валерия Ивановича Лобачева принять участие в открытии нового детского лагеря порта и осветить территорию. В ДОЦ «Дельфин» меня привезли минут за 40 до начала мероприятия. Территория небольшая, но на удивление красивая, зеленая, ухоженная. Северная граница – река, пляж. Южная – обрывистый правый берег лимана. Высокие тенистые деревья, что редкость для нашей засушливой степной зоны. Напротив столовой – группа людей в морской форме. Здороваюсь со всеми, хотя кроме Виктора Рогоза никого не знаю. Один из присутствующих, добродушный на вид человек роста выше среднего и плотной комплекции, с мощными усами на довольно толстой физиономии, дружески приглашает меня осмотреть территорию лагеря. Показывает, где что было и что сделали. Оказывается, раньше пионерлагерь был в ведении какой-то структуры военно-морского флота. В период перестроечной разрухи его совершенно забросили и развалили. Порт лагерь выкупил, территорию привел в порядок и благоукрасил. Большую роль сыграл удачный выбор руководителя. Игорь Валентинович Копылов, до сего дня бессменный начальник ДОЦа, тогда был относительно молод, но уже зарекомендовал себя наилучшим образом. В Игоре удивительным образом совместились таланты хозяйственника, организатора, воспитателя и одаренного дизайнера. Территория центра за годы его руководства превратилась в райский уголок. Цветники и лужайки, искусственные пруды с золотыми рыбками и водопадики, петляющие дорожки между кустами, уютные зеленые уголки, свой небольшой зоосад. Очень впечатлил меня один эпизод. Как-то на территории лагеря гости закурили, предложили сигарету Игорю. «Простите, но я здесь не курю, иначе что я смогу требовать от детей?» И это еще до заезда первой смены. Нельзя не сказать, что таланты Игоря могли реализоваться только благодаря всемерной поддержке руководителей порта – Хабарова, Лобачева, Бабича. Но вернемся к событиям того дня. Во время экскурсии по территории мне не давала покоя мысль, кто же из присутствующих сам Хабаров, великий и ужасный. Хотелось посмотреть на такую знаменитую личность, да и неудобно было не знать старшего на мероприятии, все же морская субординация. Тем паче, что мне все, связанное с морем и кораблями, было очень близко. И вот я, наконец, решился выяснить этот вопрос у своего гида. «Скажите, пожалуйста, а кто?» Тут мой нерешительный вопрос перебил громкий голос из динамика. «Все присутствующие приглашаются к открытой эстраде. Слово предоставляется начальнику Николаевского морского порта Хабарову Валерию Оскаровичу. Мой спутник быстренько взбирается на помост, мы как раз проходили мимо эстрады, и под аплодисменты присутствующих говорит вступительное слово. Вот так мы с Хабаровым познакомились. После освещения был обед, руководство порта, гости. Рядом со мной сидел один из замов, Александр Николаевич Бабич, впоследствии очень много помогавший нашему храму. Так он изумил меня не только точностью мыслей и остроумием, но цитатами из Шопенгауэра и Канта. Да и вообще, атмосфера была удивительная. Не официоз мероприятия выпить-закусить, а действительно общение, дружелюбное и осмысленное. И вообще, забегая вперед, скажу, что такая атмосфера в отношениях между работниками порта при Валерии Оскаровиче была нормой. Руководителем Хабаров был жестким и решительным, нередко резким и безапелляционно категоричным, но при этом всегда справедливым. и, главное, всегда оставался человеком, человеком с добрым сердцем и непоколебимо порядочным, и еще очень веселым. Таковы особенности личности руководителя создали уникальную атмосферу отношений среди работников, удивительного сочетания свободы и ответственности. Замы Хабарова совершенно свободно располагали своим временем, служебным транспортом и прочим. При этом я никогда не видел, чтобы они этой свободы злоупотребляли во вред производству. Все работали самоотверженно, не считая рабочие часы. Но также свободно они распоряжались и личным временем. Отдых, охота, общение и тому подобное. Никто их не контролировал, где и сколько часов они проводят, сколько солярки съедали их служебные крузеры, кого они пригласили попариться в портовую сауну и прочее. Как-то мне случилось присутствовать на постофициальной части какого-то ведомственного мероприятия на природе. Кроме нескольких человек из нашего порта, руководитель профсоюза, замначальника, были гости из Херсонского морского порта. В какой-то момент херсонцы вздохнули. «Эх, нам бы такие отношения между руководителями предприятия, такую атмосферу. Работать было бы одно удовольствие». Недели через две после освещения детского оздоровительного центра Хабаров с несколькими своими замами приехал к нам на воскресное богослужение. Вскоре после начала литургии открылась дверь храма, и вошли человек пять, все в полной парадной форме офицеров торгового флота. Четверо из них – Хабаров, Лобачев, Задирака, Горащенко – весьма походили друг на друга крупным телосложением. Сориентировавшись в обстановке, офицеры чинно стали в ряд на исповедь. И тут я опять умудрился не узнать Хабарова. Хорошо, что он на исповедь стоял первым, по субординации и дабы подать пример стоявшим за ним несколько нервничавшим от непривычной обстановки замам. Иначе, вполне возможно, принял бы за Хабарова главного инженера порта Валерия Лобачева. На исповеди Хабаров сперва ошарашил меня, заявив, что в Бога верит, а вот в вечную жизнь нет. Но, подумав, добавил: «Впрочем, почему бы и нет? Просто о том, что Бог есть, знает любой моряк, а вот в вечную жизнь мы можем только верить». Впоследствии в храм на причастие Хабаров приезжал регулярно, хотя и не часто, 2-3 раза в год, но всегда по своему внутреннему чувству необходимости. Я его не зазывал, считая это неправильным. Потом были венчания, молебны, освящение порта каждое богоявление. По просьбе Хабарова я каждый понедельник присутствовал на 20-минутном совещании руководителей всех подразделений и часто делал сообщения на тему церковной жизни, писал статьи для портовой газеты и так далее. Валерий Оскарович стал прихожанином и верным другом нашего прихода. Постепенно выкристаллизовалось понимание, что именно наш храм морской, храм мореплавателей. И действительно, это единственный в области храм дореволюционной постройки, возвышающийся на холме над водами Днепробугского лимана, над морским каналом, ведущим к порту и судостроительным заводам. Все корабли, идущие в Николаев и из Николаева, проходят, осеняемые его крестами. Посвящен храм святителю Николаю Мирликийскому, покровителю мореходов. Наконец, построен храм моряком, вице-адмиралом Николаем Аркасом, военным губернатором Николаева и командиром портов Николаева и Севастополя. Причем год начала богослужения в храме совпал с годом основания Николаевского торгового порта, 1862 год. Так что быть связанными друг с другом ни к Морпорту и Свято-Никольскому храму, что, говорится, было на роду написано. Со временем порт стал основным благотворителем нашего храма и постепенно созревающего под его сенью детского дома. Решением Хабарова храм был признан портовским, на его содержание и реставрацию, а позже и на содержание детей, стала ежеквартально выделяться достаточно большая сумма денег в качестве материальной помощи. Эти средства позволили нам, во-первых, за несколько лет провести в храме капитальный ремонт, в чем очень помогли и прихожане храма, кто трудом, а кто и существенными пожертвованиями. Обновить практически все внутреннее убранство, собрать большую библиотеку, сделать эффективное отопление и прочее. Во-вторых, сделать все требы практически бесплатными, Венчание, крещение и прочее стоило 1 гривну. Символическая плата была необходима для отчетности в епархию. И, в-третьих, давали возможность содержать деток и других нуждающихся в социальной реабилитации, которые тогда так или иначе прибивались к храму и нашей семье. Детский дом при нашей семье официально был зарегистрирован только в 1999 году. Да и тогда первое время госфинансирования практически не было. Но помощь была не только материальная. В 2000 году, когда к нам в семью пришла еще одна малышка, А. Б., опять стал вопрос, кому быть крестным. Я раньше уже писал, что у нас выработался такой обычай. Крестной мамой ребенка становилась моя жена, матушка Алла, а крестного отца мы старались найти из числа людей верующих, порядочных, добрых и при этом таких, кто твердо стоял на ногах в житейском плане, дабы, если что-либо случилось бы с нами, мог реально поддержать своего крестника, крестницу. В случае с А.Б. я решил попросить о том кого-либо из замов или сотрудников Хабарова. С ними, с Валерием Лобачевым, Александром Бабичем, Владимиром Задиракой, Виктором Рогозом, Леонидом Байденко и другими я достаточно близко познакомился и сдружился. Но выбор, к кому обратиться, я решил предоставить Хабарову. В конце концов, своих сотрудников он знает лучше, чем я. И вот я записался на прием к начальнику порта, отсидел неизбежную очередь и зашел в кабинет. Изложил суть своего вопроса. Хабаров подумал. «Отец Михаил, а вы не будете возражать, если я сам буду крестным девочки?» Особое впечатление на меня произвело то, что он не стал выяснять, насколько ребенок хорош, здоров, развит, не имеет ли плохой наследственности и прочее. Так мы стали кумовьями. Крестным Валерий Оскарович оказался замечательным. Девочка всегда знала, что крестный у нее есть, что он любит ее и заботится о ней. Каждое Рождество Оскарович брал А с собой и вез на рождественский базар. Возвращалась она с горой подарков и сладостей, причем крестный следил за тем, чтобы покупки делались с расчетом на подарки братикам и сестричкам. В начале 2000-х из-за высоких эксплуатационных расходов, связанных с возрастом кораблей, были списаны оба принадлежавшие порту торговые судна «Николай Мовчан» и «Порт Николаев». Вместо них порт приобрел сухогруз, перекупив его у какой-то иностранной компании. Я предложил назвать корабль «Святой Николай», и Оскаровичу эта идея очень понравилась. Однако возникли, казалось бы, непреодолимые препятствия. Оказалось, что в Украине уже зарегистрирован корабль с таким именем. Более подробное выяснение обстоятельств показало. Да, такое судно есть, но оно уже несколько лет стоит на приколе и ждет списания, соответствующего оформления документов. Хабаров взялся за дело. Ездил в Одессу и в Киев, договаривался. И договорился, причем, как он рассказал, решающим аргументом оказались отправленные куда-то несколько тонн арбузов. Те несколько месяцев, которые ушли на эти манипуляции, арбузы созревали. Корабль стоял в порту и проходил малый ремонт. Осенью 2001 года Святой Николай был освящен и отправился в свой первый рейс. В 2002 году, когда порт праздновал свое 240-летие, недалеко от нашего храма, над крутым обрывом на берегу лимана, был сооружен высокий гранитный крест, хорошо видный со всей обширной акватории. И в этом же, 2002 году, Хабаров был уволен с должности начальника порта. История сама по себе уникальная, и о ней стоит рассказать. Но прежде того, упомяну один краткий эпизод. Так или иначе, я иногда невольно становился участником мероприятий на высоком уровне, участвовал в приеме гостей порта и тому подобное. Как-то раз, когда разговор с Оскаровичем зашел об этих сферах, он вдруг очень погрустнел, помолчал печально и сказал: «Знаешь, отец Михаил, мой тебе совет, держись подальше от этой среды. Там такая грязь и подлость». Для меня слова кума стали хорошим уроком на всю жизнь. Подробнее об этом случае дальше. Самому же Хабарову, по своему положению, неизбежно приходилось в этой подлой среде вращаться. Но, несмотря на чрезвычайную успешность его деятельности как начальника порта, грузооборот НМП за период его руководства вырос почти в 4 раза. При жесточайшей конкуренции более крупных, технически более новых, более удобно расположенных портов, таких как Ильичевск, Южный и другие, в нравственном смысле он в среде административно-финансового бомонда государства был белой вороной. И это предопределило его судьбу. Рано или поздно он не мог не войти в конфликт с системой. Так и произошло. В то время, жестокого централизованного руководства страной кланом Кучмы, избирательные кампании проходили достаточно бурно, но результат их оказывался большей частью предрешенным. Как правило, побеждали деньги и административный ресурс. Очередные выборы должны были состояться в марте 2002 года. В начале года министр транспорта Украины Валерий Пустовойтенко дал неофициальное распоряжение богатым предприятиям своей вотчины собрать денег на предвыборную кампанию, возглавляемой им президентской мини-партии НДПУ. Николаевскому морскому порту предлагалось внести добровольное пожертвование в размере 5 миллионов долларов. Для порта это было возможно, ведь и отчитываться за финансовое положение предстояло перед тем же министерством. Однако это означало практически прекращение финансирования социальных программ и помощи городу. Хабаров ответил: «Могу пожертвовать свою зарплату за несколько месяцев, но деньги порта отдать не могу». На следующий день, приказом министра, он был освобожден от занимаемой должности. На его место назначен партийный функционер, председатель областного отделения НДПУ Владимир Емельянов, никакого отношения ни к морю, ни к портам, ни к кораблям не имеющий. Так сказать, урок был преподан, хозяина нужно знать. Но с увольнением вышла загвоздка. Дело в том, что должность начальника порта контрактная, на определенный срок. Разорвать контракт возможно только при доказанных правонарушениях со стороны увольняемого. Кроме того, Хабаров был депутатом горсовета, а уволить с работы депутата можно только с согласия сессии представительского органа. Тем не менее закон, что дышло. Новоназначенный начальник порта занял рабочее место, и, естественно, первым и главным для него делом стало собрать компрометирующий материал, чтобы легитимизировать увольнение Хабарова. Разные подразделения прокуратуры, КРУ, налоговая, что говорится, землю рыли, дабы найти хоть какие-то зацепки. Было открыто множество дел о хищениях и злоупотреблениях. Многие СМИ развернули проплаченную травлю уволенного руководителя. От Хабарова нужно было добиться одного – заявления на увольнение по собственному желанию. Уволить, как уже было сказано, без его согласия и согласия горсовета не могли, а горсовет согласия не дал. На сессию был вынесен соответствующий вопрос. Из столицы прибыл эмиссар, замминистра транспорта Зубков. Задачей Зубкова было объяснить депутатам, что их коллега – негодяй и преступник, достойный не только увольнения, но и уголовного наказания. А нужно сказать, что с Зубковым я сталкивался и раньше. Тот всегда позиционировал себя как друг Хабарова, всячески поддерживающий его на посту начальника порта. Но деньги нужно отрабатывать. У трибуны Зубков стоял мрачнее тучи, потел, краснел, рассказывал всякие ужасы о казнокраде и коррупционере Хабарове. Однако все его усилия оказались тщетны. Сессия не только его не поддержала, но все фракции, от националистов до коммунистов, уникальное событие, единодушно и единогласно, при двух воздержавшихся, проголосовали против разрешения на увольнение Хабарова. Оскаровича люди знали, не со слов, а по его делам. Ситуация оказалась патовой. Официально оформить увольнение Хабарова было невозможно, но и работать ему в стране, где главенствовало телефонное право, также не давали. И тогда он подал в суд на министерство. Сегодня такое уже не новость. Суды стали притчей во языцах. И далеко не всегда в хорошем контексте. Судятся все со всеми. Министры друг с другом и чуть ли не президенты с замами. Иногда это комично, иногда откровенно политизировано или коррумпировано. Но иногда являет и торжество справедливости. Во всяком случае, Такие суды теперь дело обычное. Во времена же правления Кучмы все управлялось железной дланью, и судиться с представителями власти было безумием. Однако Хабаров сделал этот шаг и выиграл. Пока же на территорию порта новый начальник приказал Валерия Оскаровича не допускать. Вокруг Хабарова создавалась атмосфера клеветы и травли. Между тем, прибыльность порта неуклонно падала, а новый начальник занимался архиважным делом, капитальным ремонтом своего кабинета. Но вот после многомесячной тяжбы 10 июня 2002 года решением суда увольнение Хабарова было признано противозаконным. Ни одно из обвинений против него не подтвердилось. Все открытые дела пришлось закрыть за отсутствием состава преступления. Приказом нового министра транспорта Кирпы Хабаров был восстановлен в должности начальника морского порта. Новый министр транспорта Кирпа решил взять не мытьем, так катаньем. А нужно сказать, что он по прошлым встречам пользовался большим уважением у Валерия Оскаровича. Тот, несмотря на свой колоссальный опыт, так и остался идеалистом. Кирпа попросил Хабарова написать заявление об увольнении, мотивировав это парламентско-партийными интересами президента и пообещав назначить на должность начальника НИКМОРПорта верного соратника Хабарова Владимира Николаевича Задираку, но и самого Хабарова оставить у штурвала управления в должности первого советника начальника предприятия. Хабаров согласился. Все произошло так, как и обещал Кирпа, месяца на три. А затем назначение нового начальника, сокращение должности советника, и опять все пошло своим чередом. Эти охотники не промахиваются. Но и в этой ситуации Хабаров не остался без поддержки городской общины. Мэр города Владимир Чайка назначил его своим заместителем, ответственным за международные связи. Через несколько лет Валерий Оскарович вышел на пенсию. В дальнейшем он получал различные предложения занять ответственные посты, вплоть до губернаторского. Он не согласился, ибо условием была колоссальная взятка. Но ему нужно было только море. Со временем мы с кумом очень сблизились, перешли на «ты», подружились. Что поделаешь, нередко людей сближают именно трудности. Множество близких и верных друзей Хабарова в тот нелегкий период его жизни от него отвернулись. Понятно, кому хочется конфликтовать с власть-придержащими. Может быть, именно это оказалось для него самым большим ударом. При всем знании человеческой натуры и колоссальном опыте он все же всегда оставался идеалистом. Усугубило ситуацию то, что к этому времени уже не было в живых двух его самых близких соратников, всегда бывших ему советчиками и опорой. Трагически погибшего главного инженера порта Валерия Лобачева и скончавшегося от тяжелой болезни председателя портового профсоюза Владимира Безниска. Рядом остались буквально несколько человек, да и сам Оскарыч не стремился навязывать кому-либо свое общение. В последние годы его жизни виделись мы не так уж и часто, но всегда очень тепло, по-братски, с глубочайшим взаимным доверием. И что удивительно, с годами Валера становился все более остроумен, весел. Последний раз мы с ним виделись в Богоявленскую ночь. После окончания праздничного богослужения до утра просидели в палатке на льду, время от времени зануриваясь в прорубь. И всю ночь Валера, не переставая, шутил, смешил всю компанию. Более радостного и веселого, в то же время самокритичного и ко всем доброжелательного, я, пожалуй, его и не видел за всю жизнь. 12 июня 2008 года я позвонил вечером Хабарову. Валера взял трубку и сказал: «О, отец Михаил, а я как раз собирался тебе звонить. Понимаешь, я получил очень серьезное предложение, нужно бы посоветоваться. Не возражаешь, если я завтра к тебе подъеду?» «Конечно. Я весь день дома, жду. Давно не виделись. Пора уж за рюмкой чая посидеть». А утром мне позвонил доктор, у которого мы оба с Хабаровым лечились, Толя Огер, и сказал: «Хабаров умер». «Ты что, Толя? Я же с ним вчера вечером говорил по телефону». Но я уже понимал, что такими вещами не шутят, разве что оставалась надежда, послышалась. Вот вечером и умер. Сердце. Завтра похороны. Хабаров умер через несколько минут разговора со мной. Трубка мобильника была еще у него в руке. Остановилось сердце. Впоследствии оказалось, что в тот день он действительно получил очень серьезное предложение, достойное его опыта и энергии. Но скоропостижная смерть поставила на всем точку. Остались семья, дети, внуки, объединенные скорбью и светлой памятью. К сожалению, я не был достаточно близко со всеми ими знаком, но достоверно знаю о той любви, которая всех их объединяет, и образующим центром, который был и есть в их сердце, Валерий Оскарович. Достаточно сказать, что обе дочки своих старших сыновей назвали Валерами. Отпевание похороны Хабарова. При всем моем опыте участия в погребениях, это был, пожалуй, первый случай, когда исключительное многолюдство было не следствием официоза, а велением сердец, и сопряжено было со всеобщей искренней скорбью. Незаменимые люди бывают. Не пытаясь далее выстроить последовательные картины из жизни моего друга, опишу несколько эпизодов, по-своему показательных, и, как это часто бывало со Оскаровичем, забавных и одновременно поучительных.